Глава 20. Обращение севера. Прежде чем приступить к каторжному труду ради безопасности Саами и во славу Господа, Рэм отвлек Флавиана от рисования мелом и молитв. «Брат, ты должен на это взглянуть». Трупы синелицах готовили к захоронению. И те, что пришли с Туони, и другие, напавшие на сауну, в рядок лежали у большого рва, на дне которого уже ждал обильно политый горючим земляным маслом хворост. Сжигать тела посоветовал Рэм. Мало ли чего с ними произойдет, если оставить мертвецов в стихии, родной для их демонического господина. Священник, покрасневшими от долгой и кропотливой работы в полутьме глазами, присмотрелся к лицам двух берсерков. Покрытые коркой из синей глины и запекшейся крови, они вовсе не походили на физиономии тех грозных врагов, что атаковали храбрых сынов народа Саами совсем недавно. — Объясни толком, Рэм, чего ты от меня хочешь? У нас не так много времени, скоро наступит пик сейсмической активности, и, скорее всего, Туони выйдет на максимум своей силы и попытается вырваться. Мы должны закончить работу, а не вглядываться... Рэм закатил глаза. Даже лучшего и добрейшего из арканов Флавиана не минуло родовое проклятие арканов. Занудство и страсть к поучению окружающих. Вот и вот. Указательный палец молодого аристократа ткнул в район виска сначала одного, а потом другого синелицева. — Так, руны, — заинтересовался Флавиан. — И что думаешь? — Вообще-то это походило на шрамы, и они вполне могли быть получены случайно, если бы у каждого из безумных бойцов они не находились ровно в одном и том же месте и не были так сходны. Те, что нападали на Эдускунту из-под земли, имели отметину, похожую на след птицы. А другие — из сауны. Те, что показались Микки и Рэму послабее, носили знак, напоминающий росчерк молнии. Что я думаю? Вот эта штука как трезубец. Руна смерти и подземного мира. Если не множить лишние сущности... Она обозначает воинов, берущих силу у Туани. Тогда эта молния говорит о принадлежности к слугам другой химеры. Руна энергии победы и молнии. Снова беремся за бритву Оккама и получаем слуг Перкунаса. Этому вас тоже в Смарагде учили? Флавиан явно был доволен младшим братом. Да, еще окно Овертона, закон Мерфи, формула Эскобара и бритва Хенлона. Философы прежних дали нам неплохой инструментарий для эффективного мышления. Почему бы им не пользоваться? Ну-ну, мой ученый братец. И что же тебе подсказывают все эти мудрецы? Что на севере имеются приверженцы не только властелина грозы Перкунаса, но и Ахти, морского старца. Однако они еще не вошли в полную силу. На это меня навели твои слова о сейсмической активности. Туони набирал силу, был на подъеме и спешил захватить Байорат, чтобы получить как можно больше последователей. Ты полагаешь, стоит ожидать скорого появления и двух других химер? Я почти уверен. Перкунас проявится в период летних гроз. Ахти — весной, когда море освободится ото льда, или осенью в сезон штормов. Флавиан задумался. И вы потому так ловко нарубили несколько десятков берсерков Перкунаса? Точно. Летом они наверняка пустили бы нас на фарш. Хотя нет, скорее на отбивные. Синелицы предпочитают дубины и палицы. Оставь эти гастрономические метафоры и аллегории и скажи, позволит ли нам Вилли Корханен проводить следствие и дознание для поиска синелицах или нет? Вам, в смысле, ортодоксальным инквизиторам и зелотам? Или нам, мне и тебе? Не знаю, честное слово. Да и вообще, вправе ли один Туамаре решать такие вещи? Он все-таки арбитр, а не правитель. Может быть, стоит создать нечто коллегиальное, какой-то общий орган? Допустим, представители от великих кланов, церкви, еще кого-то? Вслух рассуждал Рэм. Флавиан задумчиво кивал, пока братья шли от кремационных рвов до Золотого дома. «Это все дельные мысли», — сказал он. «Но они не будут стоить и ломаного гроша, если мы не перекроем для Химеры всякую возможность вырваться из ловушки. Так что за работу, брат, за работу». Рэм с грустным видом уставился на ведро с белой краской и кисть. Но из дверей Эдускунты донеслись горестные стенания Туони, от которых волосы на голове вставали дыбом. И Аркан подозвал помощников, двух молодых дружинников из клана Ранта. Они были ортодоксами, приобщились к вере в одном из виков, когда воинская судьба занесла их на юго-восток. «Ну, начнем, благословясь», — выдохнул Бонерет и полез на высоченную лестницу. Предстояло опоясать охранительными стихирами все здание и нанести несколько летаний на крышу. Северяне только головами качали, глядя на то, во что превратили главную достопримечательность Байорада. Расписанный белыми буквицами, золотой дом, его стены и крыша смотрелись чуждо и непривычно. Но возмущаться сами не собирались. Постепенно затихающие истошные вопли древнего ужаса подземных глубин свидетельствовали о том, что сделано это не зря. Матиас Линдстрём, обескураженный поведением своей креатуры, легата Амальрика, прохаживался мимо и присматривался к тому, что делал Рэм, а когда все было закончено, спросил: «Он ведь не останется тут навечно. Многие ремесленники и торговцы уже мечтают покинуть Байорад. Да и кровные из великих кланов отправляют семьи в дальние имения. Никому не хочется жить, чувствуя потустороннюю угрозу. Мы отправили гонцов в Экзархат, как только узнали о природе силы, которая питала синелицах. Миссия оттуда уже в пути, я уверен. У них есть опыт работы с подобными сущностями. Убить такое чудовище — дело практически невозможное. Пока в мире существует хотя бы один последователь Туони, он будет жить. А потом впадет в спячку до следующего раза. Но вот заточить, лишить возможности творить лиходейство, с этим ортодоксальные клирики и зелоты справятся». «Вы говорите так уверенно, маэстро Рэм, как будто сами были свидетелем». «Мне довелось передать храмовникам с рук на руки дракона, и я лично убедился, что у этого монстра нет шансов вырваться на волю». «Дракона?» Глава клана Линдстрёмов был поражен. «Вам доводилось сражаться с драконом?» «Не скажу, что это было просто, или что я проявил себя как настоящий герой, но да, приходилось. Дай бог, чтоб это был единственный раз». «Да-да, все нынче разговаривают о необыкновенных временах и возрождении старых легенд. Вон и Микки Ярвинен ходит рука об руку с настоящей волшебницей. Думаю, его выберут кунингасом». «Вот как? И клан Линдстрёмов его поддержит». Рэм старался быть настороже. Все-таки это было странно. Глава прооптиматской партии Севера вдруг откровенничает с ним, ортодоксом из Аскерона. «Имей и Сорса. Уве Корконен, это было бы слишком. А никого из наших народ не примет. Потому что мы поставили не на тех и здорово просчитались. Придется довольствоваться вторыми ролями. Не знаю, как Сорса, Но мы, линстромы, всегда радили за север в первую очередь. За север и империю. Вот как звучал боевой клич панцирной пехоты, которую мы обучали и снабжали для имперских легионов. Не за Синедрион и линстромов, но за север. И потому мы примем Ярвинина. Он ведь из свободного рода, достойный воин, и многое повидал. Нужно высечь каленным железом заразу древнего суеверия. Вы хотите, чтобы эти ваши слова я передал кому следует? Матиас Линстрём, этот могучий воин в старых, проверенных множеством боев латах, решительно кивнул. Скажите это Корхоненам и этому фрат Тиберию. Мы хотели бы видеть его в нашем томе, чтобы он поведал об ортодоксальном вероучении. Ловушка? Аркан напрягся, пытаясь прочесть на лице старого северянина малейшие признаки лжи и коварства, но тот был невозмутим. Вести брата в самое логово таких опасных людей даже ради наставления на путь истины целого клана? Его сомнения были развеяны появлением на крыльце самого Флавиана. «Все, брат мой, работа окончена. Возьми молоток, гвозди и доски и заколоти последнюю дверь». «Доброго и приятного дня, маэстро Линстром. Я невольно услышал финальную часть вашего разговора и могу сказать, что с удовольствием приму ваше приглашение. Но не позже завтрашнего вечера я собираюсь пойти проповедовать на рыночную площадь. И если вы со своими людьми придете туда, то, возможно, и не будет необходимости вам отвлекаться от дел насущных ради смиренного чада Божия». Матиас Линстрём насупился сначала, седые брови грозно соединились на переносице, но потом лицо его приобрело прежнее невозмутимое выражение. «Мы придем», — сказал он, — «все придут». И все пришли. Рэм Тиберий Аркан пил горячий хмельной мед из кружки, смотрел с балкона одной из таверн на площадь, полную народа и освещенную множеством фонарей и факелов, и думал о том, что когда-нибудь кто-то из художников обязательно напишет такую картину и назовет ее, например, «Обращение севера». Стройная фигура Флавиана на простой дубовой бочке из-под солонины возвышалась над людским морем, а его молодой звонкий голос слышали в самых дальних уголках рынка. «И была тьма над бездной, и дух во тьме, которого мы именуем Бог. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И отделил Бог твердь от бездны, и создал миры, и светила, и небесные тела, и иные вещи, и явления мироздания, неподвластные уму человеческому». «Он сегодня в ударе», — раздался за спиной Аркана голос Сибиллы. Волшебница подошла тихо, почти незаметно. Она выглядела непривычно без своих великолепных нарядов, украшений и яркого макияжа. Но и характерное для женщин сами светлое платье с красным фартуком ей тоже шло, подчеркивало талию, крутые бедра и высокую грудь. «Он всегда в ударе. Он ведь настоящий ортодоксальный священник», — хмыкнул Рэм. «А бывают не настоящие?» — уцепилась за эту оговорку волшебница. «Бывают, но недолго. Ушел от пикировки парень. Или умирают, или просят лишения сана и возвращения к мирской жизни. Или их низвергают экзархи». «И что? Теперь каждому северянину поставят клеймо на грудь и проведут реморализацию?» Продолжала допытываться Сибилла. «А ты вправду думаешь, что клеймо стоит у каждого ортодокса?» «А разве нет?» Кажется, удивление волшебницы было неподдельным. Она даже тряхнула гривой медно-рыжих волос. Аркан засмотрелся на это привлекательное зрелище и задумался, не откроет ли сейчас ей некую сокровенную тайну. Но потом отмахнулся мысленно от таких предположений. Это можно было узнать совершенно свободно, и даже удивительно, что такая образованная женщина не поинтересовалась обычаями общества, в котором живет уже многие годы. С другой стороны, она жила в городе Аскерон, а там оптиматов было гораздо больше, чем ортодоксов, тем более в высшем свете. Кого интересуют традиции простолюдинов и провинциалов, верно? Клеймо ортодокс ставит тогда, когда считает себя готовым для этого. Некоторые получают его на смертном одре, другие даже после смерти, если пишут об этом в завещании. «А зачем тогда?» «Послушай, Сибилла, скоро сюда прибудет миссия из Аскерона. Ты просто можешь взять у них катехизис. Там в вопросах и ответах все это изложено достаточно доходчиво». «Да нет», — скорчила гримаску волшебница. «Почему ты сделал выбор в пользу клейма в столь раннем возрасте? 15 лет — это ведь даже не молодость. Это самый конец детства. Ты что, не понимаешь, какие возможности открывает использование магии? Добровольно лишить себя лучшей медицины, оружия, связи, множество удобств, которые повышают комфорт и качество жизни». Рэм печально усмехнулся. «Как будто у нас есть выбор». А сам думал над тем, что волшебница, откуда-то известные весьма конфиденциальные семейные дела арканов, и при этом она не посвящена в главную тайну. И это было весьма странно. «У нас? Что значит у нас?» — Сибилла прищурилась. «У нас, значит, у арканов». Он предпочел закончить разговор, который уходил в нежелательное русло. «Хм, взгляни, вон Матиас Линдстрем и вправду пришел и слушает, разве что в рот не смотрит моему братишке». Флавиан рассказывал о первой гавани, уставе надлежащем, установлении империи людей, а сами слушали, невзирая на ночную тьму и опустившийся на землю мороз. И мрак отступал, разгоняемый светом фонарей и факелов Саами, и холод не доставлял им неудобства, как будто слова молодого священника согревали тела северян. «Нам придется добираться в Аскерон по морю». Сибилла проговорила это будничным тоном, как нечто само собой разумеющееся. «Между Монтреем и Дюпюсом война. Порталом я смогу воспользоваться очень не сразу. Так что остается только этот вариант». Рэм отставил кружку с медом в сторону. «Ты планируешь возвращаться домой так скоро?» «В герцогстве творятся слишком серьезные дела, чтобы кто-то из нас мог остаться в стороне». «Предположим». Аркан и сам подумывал над отъездом, но оставлять брата до прибытия подкрепления не считал возможным. «Но как же Микки?» «Медвежонок будет слишком занят», — улыбнулась Сибилла. «Он отправится в поход на селение Синелицых. А потом ему придется иметь дело с оскорбленными популярами. Поверь мне, этот ваш надотпилтник так распишет свои приключения на севере, что разнаряженные, как петухи, мужчинки с северо-востока воспылают праведным гневом и получат законное оправдание для того, чтобы грабить побережье и приграничные области с небывалым рвением. Ему будет чем заняться». «Единственная незамерзающая гавань на севере — фьорд Бивень», — задумался Рэм. Туда примерно 3 дня пути. Учти, я не оставлю здесь Флавиана с одним лишь Дювалье в качестве охранника. Ну, я и не требую выехать завтра же. Правда, в Байораде жуткая скукотища. Деланно зевнула Сибилла. Скукотища! Удивился Рэм и хитровато глянул на магичку. Хочешь, я познакомлю тебя с настоящей Нойдой? Глаза волшебницы расширились. С Нойдой? Северной ведьмой? Конечно, хочу! Только учти, характер у нее специфический. Рэм вспомнил странное жилище старухи Лоухи и ее манеру общаться и поежился. Ну, я тоже не подарок. Самоуверенно откликнулась Сибилла. Миссия Аскеронского экзархата прибыла в Байорат через 7 дней. Эти люди совершили настоящий подвиг — преодолеть огромное расстояние за столь короткий срок, сквозь снег и холод, иногда прорываясь с боем по охваченным войной землям, под силу только тем, кто искренне верит в то, что делает. Благодаря хлопотам арканов и благосклонности великих кланов эту сотню ортодоксов разместили, обогрели и накормили. Сидя в тереме Корханинов за столом с 3 пожилыми клириками и командиром зелотов Марцелом Хромым, Рэм слушал новости с далекой родины, пока Флавиан вводил в курс дел на севере своих коллег по цеху. Марцел — крепкий мужчина среднего роста в кожаных доспехах и с мечом на поясе провел ладонью по короткому ежику волос на голове и проговорил. Фабрицио Закан и барон Дю Массакр собирают людей. Закан завозит чернь со всего Запада, обещая им земельные наделы и деньги. В будущем, когда одолеет врагов и возьмет скипетр. А прямо сейчас назначает щедрые пайки. Он запасся зерном, солониной и другим продовольствием. И может содержать хотя бы и 5000 своих сторонников целый год. Дю Массакр оставил в своем городском особняке верных слуг, а сам носится по всему герцогству, пытаясь сплотить оптиматскую знать из провинции. Я думаю, что эти двое спелись и только делают вид, что соперничают. Герцогам сделают Массакра, Закану достанется должность бургомистра Аскерона. Они собираются перекроить все герцогство на манер западных провинций. И ортодоксам в нем места не будет. Заменят наших хуторян и мастеровых закабаленным оптиматским отребьем. Это вроде как не наше дело, мы зелоты, но если Синедрион объявит крылатый поход, то поохотиться на заклейменную скотину в Аскеронском герцогстве соберутся мерзавцы со всего Запада, а из Кесарии пригласят высокородных сволочей с золотыми шпорами. Тогда-то это точно будет нашим делом, но не стало бы поздно. И что же герцог и Флой? Рэм слушал, затаив дыхание. «Герцог все так же помирает», — почесал короткую бороду Марцел. «Ничего нового. Люди из замка говорят харкают кровью, но это продолжается уже несколько месяцев. Может, завтра скончается, может, через год или 3 года. Некоторые столько не живут, сколько он болеет. Пока что конетабль Дю Грифон пытается соблюдать видимость законности и порядка, но это выглядит жалко. Сейчас между известными претендентами уже объявлена кровная месть. И ваш братец-змей нападает на людей Закана, стоит им только высунуться из города хоть на 2 версты. А Дю Массакр уже 2 раза подступал к замку Аркан со своей дружиной. Но все, чего он добился, сжег предместье и потерял несколько человек в засадах. Он надеялся, что его поддержат местные оптиматы и популяры, но Дюкерваны и Дюсинье послали его к черту. Варнифы захлопнули ворота и начали пускать стрелы, а Инграм и вовсе выступил на помощь Карканам со своими головорезами и вынудил барона отступить угрозой удара с тыла. Несмотря на тревожные вести, слышать это Рему было отрадно. Соседская приязнь оказалась для аскеронской знати сильнее сиюминутных амбиций жестокого единоверца. Феодалы-оптиматы не воспользовались моментом, чтобы расправиться с сумасбродными, но своими в доску арканами. Сомневаться не приходилось. Отец воздаст им старицей за благородство. Может быть, даже перестанет материть и проклинать при каждом удобном случае. А Флой живет на своем острове, и ему наплевать на происходящее в герцогстве. Продолжал Марцел Хромой. Он принимает только те корабли, которые хочет. Представляете, единственную подходящую бухту перегородил позолоченной цепью и поднимает и опускает ее по собственному желанию. Дюмасакр в бешенстве. Этот притон развратников у него под самым носом, а барон ничего не может поделать. «Говорите, под носом у Дюмасакра?» — подобрался Аркан. «А сможете показать на карте?» «А что показывать-то?» На самой южной границе герцогства, в версте от побережья. Местные рыбаки зовут этот клочок суши скобой. Он похож по очертаниям, знаете ли. А Флой, этот бесстыдник, называет свое владение не иначе, как островом любви. Очень в его духе, чертов блудодей! Не сдержался Рэм, но тут же заткнулся, пристыженный строгими взглядами священников, которые отвлеклись от степенной беседы с Флавианом. «Простите, простите, замолкаю и убегаю». Идея Сибиллы отправиться в герцогство Аскеронское морем приобретала вполне оформленные черты.